Глава 35. «На самом деле, вам, Володя, рассказали не все про эту экспедицию», сказала Синявская и, помолчав, добавила. «Далеко не все». Я нисколько не удивился ее словам. Что-то такого и ждал. Не случайно у меня после встречи с ректором и адвокатом остался осадок. Чуйка снова не подвела меня. «И что же от меня утаили?» спросил я у преподавательницы артефакторики. «Начнем с того, что это было внеочередное рассмотрение заявок на экспедиции. Информация о приеме заявок поступила вскоре после того, как вам подкинули слизни, точнее, после того, как стало известно, что вы выжили. То есть все эти заявки связаны со мной в гораздо большей степени, чем показал мне Данила Евграфович», — предположил я. «Да», — подтвердила Синявская. «Более того, в положении о заявках обязательным условием было указано, что вы должны стать участником экспедиции». «Охренеть не встать условие», — вырвалось у меня. «Получается, ректор знал об условии, а мне это подали как нечто удивительное». «Может, не хотели вам говорить, что экспедиции готовились под вас?» — предположила Синявская. «А смысл скрывать? Я бы все равно узнал бы». Варвара Степановна кивнула. «А вы как решились на заявку?» — спросил я. Синявская усмехнулась и ответила. «Аристарх Петрович пришел ко мне после того случая и настоятельно рекомендовал подумать над экспедицией». И было это еще до того, как в ректорате появилось объявление о Совете по финансированию экспедиций. «То есть, получается, вы были самой подготовленной?» – спросил я. Варвара Степановна рассмеялась. «О, нет! Самым подготовленным оказался Серафим Петрович. Переплюнуть его в деле подготовки заявок невозможно. Не случайно он чаще всего ездит в экспедиции. Мне кажется, у него всегда готов пакет документов. Остается только вписать детали, и все, можно подавать». Я усмехнулся, вспомнив, как веселились по поводу Серафима Петровича ректор и адвокат. «Ректор назвал его пройдохой», — сказал я. «Пройдоха не пройдоха, но человек очень предприимчивый», — ответила Синявская и продолжила. «Если бы не предупреждение заранее, я бы не смогла составить заявку». «Как сказал Аристарх Петрович, небо на моей стороне», — сказал я. А сам подумал, все-таки этот адвокат заставляет меня поступать так, как он задумал. Хотя что мешает мне отказаться? Я решил уточнить этот момент. «Варвара Степановна, а если я не поеду в экспедицию?» «Я ждала этого вопроса», — улыбнулась Синявская. «И что вы ответите на него?» — спросил я, глядя в глаза преподавательницы. «Я думала над этим», — медленно проговорила она. «И считаю, что вам нужно согласиться». «Правда, что ли?» — спросил я с усмешкой. Но Синявская не ответила на мой выпад. Вместо этого она спросила. «А почему вы не спрашиваете, что именно планируется изучать в этой поездке? В чем была суть заявки? Ведь не только в том, чтобы увести вас с территории Академии». «А разве нет?» — я поднял одну бровь. «Нет», — улыбнулась Варвара Степановна. «Вы, конечно, важный человек, но не настолько, чтобы все в мире крутилось вокруг вас». «Это было жестко», — засмеялся я и добавил уже совершенно другим тоном. «Я и сам не считаю себя таким человеком». «Рада, что у вас такое хорошее чувство юмора», — абсолютно спокойно парировала Синявская. «Ну, хорошо», — согласился я. «И какова цель экспедиции, если не брать в расчет меня?» «Мы едем за очень редким артефактом», — ответила Синявская. «Будем пополнять сокровищницу Академии». «И в чем подвох?» — спросил я. «Есть нюанс», — с усмешкой ответила Синявская. «И тут нюансы», — вздохнул я. «Ладно, я слушаю вас». «Это будет поездка в Китай», — произнесла Варвара Степановна. «Вы это серьезно?» — спросил я. «Не то чтобы я не мечтал съездить в Китай, но вы уверены, что моя кандидатура на эту поездку — это то, что нужно? Я всего лишь первокурсник. Да и тут вместо учебы больше валялся на больничной койке, чем учился». «Абсолютно уверена», — ответила Синявская. И начала рассказывать. «Я давно изучаю один артефакт, этот артефакт божественного типа. В нем заключена сила древних, и создан он, как вы понимаете, богами. Я изучала его по описаниям, по летописям, упоминаниям. В результате знаю, где он находится, и знаю условия, при которых его можно оттуда забрать». «А китайцы не будут против?» — с усмешкой спросил я. «Разрешение на экспедицию от китайцев получено», — пожала плечами Синявская. «А вот подробности им знать ни к чему». «Но ведь со мной будет Мосянь», — продолжал я настаивать. «Мосянь знает про артефакт», — коротко ответила Синявская. «И он согласен на эту поездку». «Вот как?» — удивился я. «Ну, если Мосянь согласен, тогда ладно. Хотя мне так и непонятно, почему я». «Вот ведь упрямый!» — засмеялась Синявская. «Ну, считай, тебе подарок сделали». «Бесплатный сыр только в мышеловке», — пробормотал я чуть слышно. К счастью, Варвара Степановна отвлеклась на свои записи и не услышала моих слов. Ну, или сделала вид, что не услышала. Мне все эти разговоры про древние артефакты напомнили, что я пока так ни разу не сходил в клуб по изучению древних сказаний. Глядишь, может, что интересное и откопал бы, но пока будем исследовать то, что откопали другие. С другой стороны, возможность на халяву съездить в другую страну меня заинтересовала. В том мире я в других странах бывал только в горячих точках, а вот как турист никогда не ездил. Понятно, что экспедиция — это совсем не туристический маршрут, но это не военная операция, так что а почему бы и нет? Хотя спешность, с которой было организовано заседание Совета Академии, меня настораживала. Как там сказала Синявская? Ей предложили написать заявку после того, как нам подкинули слизней. Может быть, выяснили, кто это был, и решили меня таким способом обезопасить? Но это было бы слишком хорошо. Как опять же сказала Синявская, мир не вертится вокруг меня. Я скорее поверил бы, что меня хотят использовать в темную, чем в то, что до меня есть дело стольким важным людям. А что, если дело не в нападении, а в том, что мы выжили? Вот и хотят нас отправить в такие условия, где выжить нереально, чтобы мы, так сказать, проявили свои способности к выживанию и проложили дорогу тем, кто пойдет за нами, то есть преподавателю артефакторики и личному адвокату ее светлости. Так, стоп. Такими темпами моя паранойя доведет меня до черт знает чего. А у меня есть задача. Я должен как можно быстрее закончить академию и вступить в наследство. У меня там завод автомобильный строится, и Матрена беременна. «Варвара Степановна, а как эта поездка отразится на учебе?» — спросил я. «Отлично отразится», — ответила Синявская. «По моему предмету я сочту вам выпускной экзамен, и думаю, еще по двум-трем предметам выпускной экзамен будет зачтен. К тому же мы приедем как раз перед большим турниром. Во время поездки у вас будет возможность хорошо подготовиться, там ничто вас не будет отвлекать. И у вас будет шанс хорошо выступить. Ну и если хорошо выступите на большом турнире, то еще несколько предметов будут зачтены, как выпускные. В общем, вы сможете быстрее закончить академию, если, конечно, захотите». Тут Синявская улыбнулась самой очаровательной улыбкой. Что ж, бесплатного сыра становилось все больше. И я абсолютно уверился, что зачем-то им нужен. И раз мне об этом не говорят, то однозначно решили использовать в темную. С другой стороны, шанс побыстрее закончить академию меня прельщал. А еще я понял, что если откажусь, то учиться в академии мне станет намного сложнее. И тут на душе у меня заскребло. Я не сразу сообразил, в чем дело. Но когда вспомнил про синего слизня, которого дала мне Ая, то быстро свернул разговор с Варварой Степановной, попрощался на лету, не обращая внимания на опешившую преподавательницу, и рванул из кабинета. Мне нужно было срочно найти место, где я мог бы уйти в медитацию, потому что я понял, меня зовет Ая. Уходить в пустошь на глазах у Синявской я не хотел. А после лекции Серафима Петровича и его слов о том, что ядра высокоуровневых демонических животных, ставших людьми самые желанные, я вообще никому не собирался открывать то, что общаюсь с королевой слизней, что она мне доверяет. Большого выбора, куда отправиться, не было, и я поспешил в медблок. Забежав в свой закуток, я сел на кровать в позу для медитации и моментально провалился в пустошь. Ая ждала меня. «Что случилось?» — спросил я. «На вас напали?» «Нет», — сказала Ая. «Дело в другом». «В чем же?» — спросил я, успокаиваясь. «Раз опасности не было, то можно было и расслабиться. Я постоянно поддерживаю связь с Синявкой», — сказала Ая. Я с недоумением посмотрел на нее. «Это тот малыш, которого я дала тебе», — пояснила Ая. «Понял», — кивнул я. «И что?» «Синявка передал, что тебе грозит опасность», — сказала Ая. Я усмехнулся. С того момента, как я очнулся в этом мире, рядом с четырьмя гробами, мне все время грозит опасность. Но раз синий слизень что-то почувствовал, то надо было выяснить, что именно. Нельзя упускать такую возможность. «И что это за опасность?» — спросил я. «Он видел человека, который приходил к нам в пустошь», — ответила Ая. Я не удивился ее словам. В академии учатся и работают культиваторы, почти все они приверженцы пути поглощения духовных ядер. Да взять того же Серафима Петровича Казинцева. Вполне возможно, что одна из его экспедиций была в пустошь, а может и не одна. Валентин Демьянович преподавал в Китайской академии магии науку о ядах, а Мусянь там учился. Так что любой мог быть тем человеком, которого видел синий слизень. «С чего Синявка решил, что этот человек угрожает мне?» — спросил я. «Он был в запретном городе», — ответила Ая. «И?» — не понял я. «Где связь?» «Синявка считает, что этот человек хочет использовать тебя». Я вздохнул. «Спасибо за предупреждение. А могу я сам как-то общаться с Синявкой? А то всякий раз искать место для медитации не очень удобно». «Можешь, конечно», — ответила Ая. «Тебе нужно просто разрешить Синявке говорить с тобой». «Так просто?» — усмехнулся я. «Синявка, я разрешаю тебе говорить со мной». И тут же я почувствовал, как под ложечкой засосало. Да настолько сильно, что я аж согнулся. «Потерпи немного, сейчас все пройдет», — засуетилась вокруг меня Ая. «Все это что?» — проскрипел сквозь стиснутые зубы я. «Синявке пришлось с тобой объединиться, чтобы он мог передавать тебе свои мысли», — объяснила Ая. И действительно, боль уже начала отступать. Но не везде. Между лопатками пока сохранялась. «Как будто меня ударили ножом в спину», — высказал я мысли вслух. Тут в голове прозвучало. «Прости, сейчас пройдет». И действительно, по телу разлилось что-то прохладное, и боль утихла. И это хорошо, потому что я уже готов был пожалеть, что позволил слизню влезть в мою душу. «И чем же этот человек опасен для меня?» — спросил я у Синявки. «Он уже другой», — ответил Синявка. Выяснять, что означает «другой» и почему «уже» я не стал. Просто повернулся к Ае и сказал. «Если это все, то, может, я пойду, а то там друзья волнуются». «Иди», — разрешила Ая и вздохнула. А мне ее стало вдруг жалко. Она ведь совсем одна, хоть слизней вокруг нее немерено.